Глава вторая. После успешного выполнения операции в Туле Евгений Константинович спешно вернулся в столицу своего княжества, оставив меня с сыном и братом погостить у Новицких. Если я верно понял, то правилом хорошего тона было выказать благодарность союзникам за сотрудничество и помощь. Для нас был организован праздничный ужин, небольшая экскурсия по княжеству, в том числе и по нескольким предприятиям. Естественно, молодой княжич Новицкий весь день провел вместе со мной и Андреем, лично организуя наш досуг. Таким образом, аристократы укрепляли межродовые связи и союзнические отношения. Ну а я воспринимался просто как Свицкий. Правда, по всей видимости, из-за того, что на турнире победила именно моя команда, отношение было весьма уважительным. Что касалось нашего признания и в целом освещения финала турнира, то имперская пресса выпустила пока только один ролик, в котором скромно, довольно кратко и без упоминания о нашествии демонов описывались произошедшие события, а также демонстрировалась картинка выходящего из разлома с камнем в руках Васнецова. И, как я понял, победители турнира, не принадлежащие ни к одному княжескому роду, в условиях нестабильности и разгоревшегося междоусобного конфликта в империи, устраивали в нашем аристократском обществе более чем всех. Уже вечером второго дня после нашего возвращения из разлома стало ясно, что самого страшного, а именно гражданской войны, удалось избежать. С грустной речью выступил по телевидению сам император, объявив завтрашний день днем скорби и памяти о погибших детях. Было обещано провести серьезное расследование на самом высоком уровне и, естественно, самая суровая кара для всех виновных и причастных. За кулисами творилось еще много всяких вещей, но я просто физически, даже при том, что имел серьезный ресурс для шпионажа в виде Кали, не мог за всем этим следить. Тюмень встретила нас жарким июльским утром. Из аэропорта мы с Андреем отправились прямиком в их усадьбу, где после полдника и ненавязчивой беседы за столом были вызваны в кабинет князя. Там уже находились едва ли не десяток человек, в том числе сам Евгений Константинович, его брат и боевой дед Степаныч, который, к слову, увез обоих покалеченных демонов с собой в Тюмень, едва мы покинули дом Тимирязевых. Спецотряд «Тайфун», кстати, до сих пор находится в Туле, обеспечивая безопасность их семьи вместе с парой десятков воинов, прибывших к ребятам на подмогу. На этот раз допрос был очень подробным и, я бы даже сказал, дотошным. Радовало одно – страдали мы с Андреем вместе, и глядя на то, как он стоически переносит все вынужденные тяготы общения с несколькими представителями аналитиков рода, терпеть приходилось и мне. Отпустили нас уже к вечеру, сразу же пригласив на ужин, где я с радостью смог отметить присутствие Алины и Алисы. Девчонки, никого не стесняясь, по очереди обняли и меня, и своего брата, после чего в процессе ужина допрос последовал уже с их стороны. Со вздохом, переглянувшись с Андреем, нам не осталось ничего другого, как частично повторить пересказанную уже много раз историю заново. В школу я попал еще через день, да и то потому, что сам туда попросился. В поместье Белорецких было, конечно, сытно и хорошо, но лично я ощущал определенный дискомфорт. Как это было ни странно, школьное общежитие успело стать для меня домом, да и друзья меня мои здесь, уверен, заждались. Следующим запоминающимся событием стало большое интервью нашей команды, которого знакомая московская журналистка добивалась около 2 недель. В итоге все прошло под суровым контролем местных структур, но Евгения и ее команда остались довольны. Болезненные темы в интервью старались сильно не задевать, хотя частично упомянуть о произошедших событиях все же пришлось. В основном мы делились впечатлениями, страхами и радостью спасения, эмоции к тому дню были еще вполне живые и, думаю, это чувствовалось. Справедливости ради, на камеру было четко обозначено, что камень мы захватывали в составе объединенного отряда с белорецкими, и победа у нас одна на двоих. Решение сообщить об этом было принято нами самостоятельно. Ни сам Андрей, ни кто-либо из его родни на нас не давил и даже намеков на этот счет не кидал. Камень, кстати, пришлось вернуть. Ну, тот, что был фальшивкой. Настоящий я, конечно, экспроприировал себе. Такую штуку доверять кому попало нельзя, справедливо решил я и спрятал артефакт в пещере у Бибы от всего мира подальше. После выхода интервью белорецкие организовали собственное награждение нашей команды на центральной площади Тюмени. Событие было по масштабу небольшое, но людей в итоге пришло немало. Нас наградили дипломами перед всем городом, выдали денежные сертификаты на круглую сумму, подарили гранты на обучение в любом вузе города, а также вручили медали почетных граждан Сибирского княжества. Из неофициального был еще небольшой праздник в самой школе, на который из аристократов, кроме Орловых и Белорецких, никто не прибыл. Но детям, думаю, было и без благородных, вполне себе весело и приятно провести время. Что касалось громкого расследования, то князь наотрез отказался высылать хоть кого-нибудь из нас в Москву для дачи показаний. Поэтому отряду следователей пришлось самолично на несколько дней прибыть в Тюмень и ознакомиться с теми данными, что им предоставила канцелярия Белорецких. Имперская служба безопасности и Следственный комитет были вынуждены умыться и работать на предложенных условиях. Впрочем, проблем и претензий от княжеских родов у них на тот момент было столько, что подобные мелочи приходилось решать исключительно полюбовно. Естественно, на фоне случившегося очень сильно активизировалась церковь, но ее влияние и авторитет по понятным причинам тоже серьезно упали. Вдобавок была информация, что на светлых разгневался и сам император. Дальше все медленно и постепенно стало возвращаться в свое русло. Периодически всплывали результаты расследований, проходили суды и даже казни. Вслух про демонов в прессе не было и звука. Даже семьи погибших благородных эту тему публично не озвучивали, но в самих аристократических кругах информация о возвращении темных распространилась довольно быстро. В остальном же, уже после начала следующего учебного года, весь мир постепенно забыл о произошедшем и стал жить как прежде. И как по мне, это было самое неправильное решение руководства нашей империи. Вместо того, чтобы бить тревогу, объединяться, искать и выявлять темных, они, напротив, все попытались скрыть и работать уже тайно. Демонам это было однозначно на руку, и те спокойно себе ушли в подполье, более не афишируя свое существование. Присягнувший мне на верность бес поведал, что в таком подполье представители его расы живут на нашей планете уже давно, и им к подобному не привыкать. Так что в серьезный успех операции имперской службы безопасности по их выявлению и поимке я не верил. Рикс, так звали демона, самовольно пожелавшего поступить мне на службу, прежде чем я взял его себе, был мною долго и с применением силы допрошен. В большей степени на подобных допросах я полагался на то, что присягнувшие бесы, если я им отдавал такой приказ, абсолютно не могли мне врать. Ну и клятву верности ему пришлось мне принести уже с учетом различных нюансов, которые имели место быть при сотрудничестве с Люси. Впрочем, я понимал, что демон, он как и человек, может быть верен, а может легко предать, если ему будет выгодно. Поэтому иллюзий я более на их счет не питал и сильно надеяться на клятвы себе запретил. Хотя, конечно же, произошедшее с предавшей меня демоницей ярко говорило о том, что безнаказанно для темных подобное предательство пройти не может. В целом, управление демонами – тот еще дар. О том, что у этой расы, да и по сути индивидуально у каждого беса есть свои особенности и характер, мне стоило догадаться заранее. Дар позволял подчинить своей воле абсолютно любого темного, при условии, конечно же, что я был его сильнее. Но вот о плодотворном сотрудничестве можно было забыть, если бес на него не был достаточно замотивирован. Клятва и угроза жизни были не панацеей. Тут, как оказалось, все как у людей. Первым заданием Риксу было забрать из снятой Люси квартиры оставленную там девушку. К моей большой радости с ней ничего плохого произойти не успело. До наступления четвертого этапа турнира Люси наведывалась к девушке каждый день. После ее забрали мы. Наплевав на всякого рода конспирацию, я попросил, чтобы в Тюмени ее осмотрели наши лекари. Но, к сожалению, вытащить девушку из комы местные целители не смогли. Проблема, по их словам, была на психическом уровне, когда само тело было уже абсолютно здоровым. Врачи посоветовали оставить ее в больнице, что мне и пришлось сделать ввиду отсутствия каких-либо альтернатив. Вопросов мне тогда граф Белорецкий задал много, даже очень. Но что делать, пришлось держать ответ. Бросать невинную девушку, где попало, и делать вид, что не имею к ней абсолютно никакого отношения, у меня не хватило совести, хотя и обязанным чем-то ей я объективно мог себя не считать. Что касалось судьбы военной базы в разломе, то все закончилось грустно. Закрытая аномалия больше не появлялась на том же месте, а волна последующих пробоев носила не такой масштабный и энергоемкий характер, то бишь они были нестабильны. Едва эти разломы зачищали агенты МБА, они тут же закрывались. Несколько экспедиций, собранных в такие аномалии, успеха не принесли. Потусторонний мир был огромен, и найти заброшенную базу людей и погибших наследников аристократических родов, оставшихся там, к сожалению, не удалось. Соответственно, вторую часть базы, находившуюся в нашем мире, также пришлось закрыть. Об этом позже нам довелось узнать из новостей. Единственными, кто смог заново попасть в печально прославившийся на весь мир лес, по всей видимости, были только мы с Бобой и моими демонами. Я совмещал обязательные тренировки в разломе вместе с поисковыми экспедициями, но кроме следов сражений, которые встречались по пути минувшего маршрута в лесу, более ничего найти нам не удалось. Ни тел, ни костей, ни хотя бы одежды. Заброшенная военная база, кроме склада с оружием и боеприпасами, тоже ничем не порадовала. Демоны и монстры уничтожили там все живое, оставив лишь засохшие следы крови и повсеместные погромы. Если не считать следственные органы и личные расследования пострадавших в тот день семей, печально завершившийся турнир стал быстро забываться обществом. Вместе с этим серые будни вернулись и в мою жизнь, а слава победителей Зорницы очень скоро угасла, чему я был, кстати, очень даже рад. К слову, правила и критерии детской Зорницы были серьезно пересмотрены, и ни о каких этапах внутри аномалии, что неудивительно, больше не могло быть и речи. 6 лет спустя. «Тоже хочу в наряд», – проворчала Алина сбоку. «У аристократов свои причуды», – хохотнул я на удивленный взгляд Максима, услышавшего странное желание подруги. «И зачем? Там скучно, всю ночь не спишь. Оно тебе надо?» Очевидно, пропуская мои слова мимо ушей, включился в разговор Аверин. «Ага, скучно. Вы там все без меня ходите, болтаете, потом столько историй». Нам с ребятами не оставалось ничего другого, кроме как громко рассмеяться. Алина на нас недовольно покосилась, после чего шепотом добавила. «В разлом меня тоже не берете». «Не женское это дело по разломам шастать», – моментально отмахнулся я безапелляционным тоном. «Сексист! Еще какой!» – вторила белорецкой Маша, которая тоже раздражалась от подобной несправедливости. «Это да, я такой, смиритесь», – отмечая, как парни сдерживают улыбки, бросил я. «Почему отца не попросишь?» – решил вернуть разговор в былое русло Степан. «Он бы тебе быстро пару нарядов организовал». «Самой нужно уметь справляться», – гордо вздернув носик, промолвила подруга и следом же добавила. «Тем более нечего его по таким мелочам от дел отвлекать». «Да кому ты лапшу вешаешь?» – ехидно покосившись на белорецкую, произнес я. «Уже наверняка раз 5 спросила и ровно столько же раз получила отказ». «А вот и нет». «А вот и да». «Нет». Молча продолжив улыбаться, я лишь одарил девушку лукавым взглядом, но спор продолжать не стал. «Он тебе позвонил, да?» Неожиданно нарушила возникшую тишину сама Алина. «Угу», согласно хмыкнул я. «Ну, может, хотя бы тайно один разочек». Подобралась девушка, занимая место напротив и уставившись на меня своим умилительно-просительным взглядом. «Во-первых, твоя магия на меня не действует», – решительно начал я оборону. «А во-вторых, если там что-то случится...» «То вы с Максимом и Степой меня спасете», – закончила за меня подруга. «Это да, но вот кто потом спасет нас от твоего отца?» «Так что давай со всеми своими вопросами и предложениями к заводу-изготовителю обращайся». «Так и передам папе, как ты его назвал», – фыркнула Алина, откинувшись на спинку кресла. «Заодно привет передашь». Ни капли не испугался я. «Максим, ну хоть ты ему скажи», – пошла в обход белорецкая. «Ага, бегу», – коротко буркнул товарищ. Он, в отличие от меня, хоть и был подвластен чарам Алины, но тюфяком никогда не был и слова «нет, если нужно» говорить умел твердо. Подруга же, беспомощно вздохнув, огляделась по сторонам, но не найдя поддержки во взгляде Маши, сердито тряся щечками, приступила к обеду. Все это баловство и словоблудие иногда разбавляло наши серые будни. Несмотря на действительное желание девчонки вкусить военной романтики, обид на наши отказы и запреты отца у нее не было. По крайней мере, подобные глупости она никогда не демонстрировала. Внимание! Боевая тревога! Внимание! Боевая тревога!